Урок 14. Секуляризм. Признать свою тень. Что значит быть светским человеком? Иногда секуляризмом называют отрицание религии, а светских людей определяют через то, во что они не верят и чего не делают. Согласно этому определению, светские люди не верят в богов и ангелов, не посещают храмы, не исполняют религиозные обряды и ритуалы. Светский мир лишен смысла, нигилистичен и аморален, пустой сосуд, ждущий, когда его чем-то наполнят. Однако мало кто готов принять такую негативную идентичность. Сами светские люди определяют секуляризм иначе. Для них это чрезвычайно позитивный и активный взгляд на мир, в основе которого лежит стройная система ценностей, общих для разных религиозных традиций. В отличие от некоторых сект, заявляющих о своей монополии на всю мудрость и добродетель, одна из главных черт светских людей — отсутствие подобных претензий. Они не считают, что мораль и мудрость посланы нам с небес в определенное время и в определенном месте. Скорее, мораль и мудрость — это наследие всего человечества. Поэтому вполне логично предположить, что хотя бы некоторые ценности возникнут в разных обществах по всему миру, независимо друг от друга. Будут общими для мусульман, христиан, индуистов и атеистов. Религиозные лидеры часто требуют от своих последователей однозначного выбора. Либо ты, например, мусульманин, либо нет. А если ты мусульманин, то должен отвергать все остальные доктрины. Светские люди комфортно чувствуют себя в разных ролях. Что касается секуляризма, то вы можете называть себя мусульманином, молиться Аллаху, есть халяльную пищу, совершать хадж в Мекку и одновременно быть добропорядочным членом светского общества, при условии, что соблюдаете светский этический кодекс. Этот этический кодекс, который наряду с атеистами принимают миллионы мусульман, христиан и индуистов, провозглашает такие ценности, как честность, сострадание, равенство, свобода, смелость и ответственность. Он лежит в основе современных научных и демократических институтов. Подобно любому этическому кодексу, секулярный кодекс представляет собой не общественную реальность, а идеал, к которому нужно стремиться. Точно так же, как христианские общества и институты часто отклоняются от христианского идеала, светские общества и институты бывают далеки от светского идеала. Средневековая Франция сама себя называла христианским королевством, но многие ее действия были несовместимы с христианскими принципами. Вспомните об угнетении крестьян. Современная Франция считает себя светским государством, но еще со времен Робеспьера весьма вольно трактует само понятие свободы. Спросите женщин. Это не значит, что у светских людей во Франции или где-то еще нет нравственного компаса или что они не признают этики. Дело в том, что подняться до идеала не так легко. Светский идеал. Каков же тогда светский идеал? Самая важная светская ценность — истина, основу которой составляют наблюдения и доказательства, а не вера. Светские люди стараются не смешивать истину с верой. Если вы глубоко верите в некую историю, это может многое сказать нам о вашей психологии, вашем детстве и о строении вашего мозга. Но это не доказывает истинность истории. Зачастую глубокая вера требуется именно в тех случаях, когда история далека от истины. Кроме того, светские люди не считают священными какую-либо группу, человека или книгу, и не рассматривают их как единственный источник истины. Для светских людей священна сама истина в любой ее форме, в древних окаменелостях, в фотографиях далеких галактик, в статистических таблицах или в письменных памятниках разных человеческих культур. Эта преданность истине отличает современную науку, благодаря которой человечество расщепило атом, расшифровало геном, проследило эволюцию жизни и изучило собственную историю. Другая ключевая ценность светских людей — сострадание. Светская этика основана не на следовании указам того или иного бога, а на глубоком понимании страдания. Например, светские люди не убивают других не из-за запрета, содержащегося в какой-то древней книге, а потому что убийство причиняет огромные страдания живым существам. Есть что-то подозрительное и опасное в людях, которые не убивают просто потому, что такова воля Божья. Ими движет покорность, а не сострадание. Что они будут делать, если поверят, что их Бог предписывает убивать еретиков, ведьм, неверных жен или иностранцев? Разумеется, в отсутствии неоспоримых божественных заповедей светская этика часто сталкивается со сложными дилеммами. Что делать, если некий поступок причинит вред одному человеку, но поможет другому? Этично ли облагать высокими налогами богатых, чтобы помочь бедным? А развязать кровавую войну ради устранения жестокого диктатора? Сталкиваясь с подобными дилеммами, светские люди не спрашивают, какова воля Божья. Они тщательно взвешивают чувства всех заинтересованных сторон, анализируют широкий диапазон наблюдений и возможностей, ищут компромиссный вариант, позволяющий минимизировать вред. Возьмем, например, отношение к сексуальности. Как светские люди решают одобрять или осуждать изнасилование, гомосексуализм и инцест? Анализируют чувства. Совершенно очевидно, что изнасилование неэтично не потому, что нарушает некую божественную заповедь, а потому что причиняет вред людям. А вот любовные отношения между двумя мужчинами никому не вредят, и нет никакой причины их запрещать. А как насчет зоофилии? Я участвовал во множестве частных и публичных споров о гомосексуальных браках, и периодически какой-нибудь умник спрашивал: а если допустим брак между двумя мужчинами, почему бы не разрешить брак между мужчиной и козлом? Для светского человека ответ очевиден. Здоровые взаимоотношения отличаются эмоциональной, интеллектуальной и духовной глубиной. Брак, в котором такой глубины нет, сделает вас несчастным, одиноким, психологически подавленным. Двое мужчин способны удовлетворить эмоциональные, интеллектуальные, духовные потребности друг друга, чего нельзя сказать об отношениях с козлом. Если вы рассматриваете брак в качестве института, повышающего благополучие людей, а именно так относятся к браку светские люди, вам и в голову не придет задать такой странный вопрос. Это могут сделать только люди, считающие брак неким чудотворным ритуалом. А сексуальные отношения отца с дочерью? Что с этим не так? Ведь они оба люди. Многочисленные исследования психологов показали, что подобные отношения наносят огромный и, как правило, непоправимый ущерб ребенку. Кроме того, они отражают и усиливают деструктивные наклонности родителя. Эволюция сформировала психику сапиенсов таким образом, что романтические и родительские связи не смешиваются друг с другом. Поэтому, чтобы осудить инцест, не нужен Бог или Библия, достаточно книг по психологии. Это и есть главная причина, по которой светские люди ценят научную истину. Она нужна не для того, чтобы просто удовлетворить свое любопытство, а для того, чтобы понять, как уменьшить уровень страданий в мире. Без ориентира, который дают научные исследования, наше сострадание зачастую слепо. Из приверженности истине и состраданию естественным образом вытекает приверженность равенству. Светский человек может придерживаться самых разных взглядов на экономическое и политическое равенство, но с большим подозрением относится ко всякой априорной иерархии. Страдание есть страдание, независимо от того, кто его испытывает, а знание остается знанием независимо от первооткрывателя. Превознося достижения или открытия, совершенные представителями какого-то одного народа, класса или пола, мы, скорее всего, демонстрируем бесчувственность и неблагодарность. Да, светский человек гордится уникальностью своего народа, страны и культуры, но он не путает уникальность с превосходством. Поэтому, признавая свои особые обязательства по отношению к своему народу и стране, светский человек не считает их эксклюзивными и наряду с ними признает свои обязательства перед всем человечеством. Мы не можем искать истину и способы избавления от страданий без свободы мысли, исследований и экспериментов. Поэтому светские люди ценят свободу и стараются не наделять высшим авторитетом какой-либо текст, институт или лидера и не давать им эксклюзивного права решать, что истинно или правильно. У людей всегда должна оставаться возможность для сомнения, перепроверки, эксперимента, знакомства с другим мнением. Светские люди восхищаются Галилео Галилеем, который осмелился оспорить догму о том, что Земля неподвижна и находится в центре Вселенной. Они восхищаются простыми людьми, которые в 1789 году штурмовали Бастилию и свергли деспотический режим Людовика XVI. Они восхищаются Розой Паркс, которая имела мужество занять в автобусе место, предназначенное для белых. Требуется немало смелости, чтобы сражаться с предрассудками и деспотическими режимами, но еще больше, чтобы признать свое невежество и ступить на неизведанную территорию. Светское образование учит, что если мы чего-то не знаем, нужно признать свое знание или сомнение и поискать новые факты и доказательства. Многие боятся неизвестного и хотят получить однозначные ответы на все вопросы. Страх перед неизвестным может парализовать сильнее, чем любой тиран. На протяжении всей истории люди боялись, что без веры в однозначные ответы человеческое общество распадется. На деле же современная история показала, что общество смелых людей, готовых признать свое невежество и поставить трудные вопросы, не просто процветает, но и отличается большим миролюбием, чем общество, где все обязаны беспрекословно довольствоваться одним единственным ответом. Люди, которые боятся утратить истину, больше склонны к насилию, чем те, кто привык смотреть на мир с разных точек зрения. Вопросы, на которые вы не знаете ответа, гораздо лучше ответов, в которых вам не дозволено сомневаться. И, наконец, светские люди ценят ответственность. Они не верят в высшую силу, которая заботится о мире, наказывает злых, воздает справедливым и защищает от голода, эпидемий или войн. Поэтому именно мы, смертные люди из плоти и крови, должны нести полную ответственность за свои действия или бездействия. Если мир полон страданий, наш долг — найти решение. Светские люди гордятся огромными достижениями современного общества, которое победило эпидемии, избавилось от голода и принесло мир на большую часть планеты. Нет нужды приписывать эти достижения божественному покровителю, поскольку все они — результат того, что люди изучали мир и учились сострадать. Но по той же причине мы должны нести полную ответственность за все преступления и ошибки современного общества, от геноцида до ухудшения экологии. Вместо того, чтобы молить о чуде, мы обязаны спросить себя, чем мы можем помочь миру. Таковы главные ценности светского общества. Как отмечалось выше, ни одна из них не является исключительно светской. Иудеи особенно ценят истину, христиане — сострадание, мусульмане — равенство, индуисты — ответственность и так далее. Светские общества и институты с готовностью признают эти связи и принимают религиозных евреев, христиан и индуистов, но при одном условии: когда светские нормы вступят в противоречие с религиозной доктриной, последняя должна уступить. Например, чтобы влиться в светское общество, ультраортодоксальные иудеи должны относиться к неевреям как к равным, христиане — не сжечь еретиков на костре, мусульмане — уважать свободу слова, а индуисты — отказаться от кастовой дискриминации. Но никто не ждет от религиозных людей, что они начнут отрицать существование Бога или откажутся от традиционных обрядов и ритуалов. Светский мир судит о людях по их делам, а не по одежде или традициям. Человек может носить самое странное сектантское платье и практиковать самые необычные религиозные обряды, одновременно проявляя глубокую приверженность к главным светским ценностям. В мире есть много еврейских ученых, экологов из числа христиан, исповедующих ислам, феминисток и индусов, защищающих права человека. Если они признают научную истину, сострадание, равенство и свободу, то являются полноценными членами светского общества, и нет никаких оснований требовать, чтобы они сняли ярмолку, нательный крест, хиджаб или стерли тилак. По той же причине светское образование не означает негативного воспитания, когда детей учат не верить в Бога и не участвовать в религиозных церемониях. Светское образование учит детей отличать истину от веры, развивать в себе способность сострадать всем живым существам, ценить мудрость и опыт всех жителей Земли, свободно мыслить, не боясь неизвестного, и отвечать за свои действия и за мир в целом. Был ли Сталин светским человеком? Таким образом, нет никаких оснований критиковать секуляризм за отсутствие этических ценностей или социальной ответственности. Главную проблему секуляризма следует искать на противоположном конце спектра. По всей видимости, он слишком высоко поднимает этическую планку. Большинство людей не в состоянии соблюдать такие жесткие нормы, а большим обществом невозможно управлять, основываясь на сострадании и поисках истины с неизвестным результатом. Общество должно действовать быстро и решительно, особенно в опасных ситуациях, таких как война или экономический кризис, даже если оно не знает точно, что есть истина и какие действия причинят меньше вреда. Требуются четкие указания, запоминающийся девиз и вдохновляющий боевой клич. Очень трудно посылать солдат в бой или проводить радикальные экономические реформы во имя сомнительных гипотез, а потому светские движения то и дело превращаются в догматические религии. Например, Карл Маркс начинал с заявления, что все религии — это обман с целью угнетения людей, и призывал сторонников исследовать истинную природу мирового порядка. Последующие десятилетия из-за тягот революции и войны марксизм утратил гибкость, и уже при Сталине официальная линия коммунистической партии СССР изменилась. Мировой порядок слишком сложен для понимания обычного человека, и поэтому лучше всего доверять мудрости партии и следовать ее указаниям, даже если она репрессирует и убивает десятки миллионов невинных людей. Да, это отвратительно. Но партийные идеологи не уставали объяснять, что революция не пикник и что нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Следует ли считать Сталина светским руководителем? Ответ зависит от нашего определения секуляризма. Если мы используем минималистское негативное определение «светские люди не верят в Бога», то Сталин, вне всякого сомнения, был светским человеком. А согласно позитивному определению, светские люди отвергают все ненаучные догмы и ценят истину, сострадание и свободу, Маркс был светским деятелем, а Сталин — нет. Сталин был пророком безбожной, но в высшей степени догматичной религии — сталинизма. И таких примеров множество. Перенесемся на противоположный край политического спектра. Капитализм также начинался как непредвзятая научная теория, но постепенно превратился в догму. Многие капиталисты все еще повторяют мантру о свободном рынке и экономическом росте, не обращая внимания на реальный мир. Каким бы ужасным последствиям ни приводили модернизация, индустриализация или приватизация, адепты капитализма списывают эти последствия на болезни роста и обещают, что дальнейший экономический подъем все исправит. Либеральные демократы с умеренными взглядами хранили верность светским идеалам сострадания и поиска истины, но даже они порой отрекались от них ради удобных догм. Так, при столкновении с жестокими диктатурами и несостоятельными государствами либералы часто превращают свою непоколебимую веру в свободу в священный ритуал всеобщих выборов. Они начинают войны и тратят миллиарды долларов в Ираке, Афганистане и Конго, будучи твердо убеждены, что проведение всеобщих выборов волшебным образом превратит эти страны в нечто вроде Дании, только с более теплым климатом. И все это, несмотря на постоянные неудачи и тот факт, что даже в странах с устоявшейся традицией всеобщих выборов эти ритуалы время от времени приводят к власти популистов, и результатом становится диктатура большинства. Если вы попытаетесь усомниться в предполагаемой мудрости всеобщих выборов, вас не отправят в исправительный лагерь, но холодного душа догматических оскорблений вам, скорее всего, не избежать. Конечно, не все догмы одинаково вредны. Совершенно очевидно, что некоторые религиозные убеждения принесли человечеству пользу и тоже относятся к некоторым светским догмам. В частности, это справедливо для доктрины прав человека. Права существуют только в историях, которые люди придумывают и рассказывают друг другу. Эти истории бережно хранились как самоочевидная догма в эпоху борьбы с религиозным фанатизмом и автократическими правительствами. Люди не обладают естественным правом на жизнь и свободу, но вера в эту историю помогла ограничить власть авторитарных режимов, защищала меньшинства и оберегала миллионы людей от худших последствий бедности и насилия. То есть эта вера способствовала счастью и благополучию человечества в большей степени, чем любая другая доктрина в истории. Тем не менее, это догма. Так, статья 19 Декларации прав человека, принятой ООН, гласит: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и свободное выражение их». Если мы рассматриваем эту фразу как политическое требование, «каждый должен иметь право на свободу убеждений и свободное выражение их», это абсолютно разумный подход. Но если мы станем утверждать, что каждый сапиенс наделен естественным правом на свободу убеждений, а потому цензура нарушает закон природы, то создадим неверное представление о человечестве. Считая себя индивидом, который обладает неотъемлемыми естественными правами, вы не поймете, кто вы на самом деле, и не разберетесь в исторических процессах, которые сформировали ваше общество и ваше мышление, в том числе веру в естественные права. Подобное заблуждение, вероятно, не имело большого значения в 20 веке, когда люди были заняты борьбой с Гитлером и Сталином. Однако оно может стать фатальным в 21 веке, потому что теперь биотехнологии и искусственный интеллект готовы изменить саму суть человечества. Если мы верим в право на жизнь, означает ли это, что мы должны использовать биотехнологии для преодоления смерти? Если мы верим в право на свободу, должны ли мы давать власть алгоритмам, которые расшифровывают и исполняют наши тайные желания? Если у всех людей равные права, должны ли суперлюди получить суперправа? Светским людям будет трудно ответить на подобные вопросы, если они верят в догму прав человека. Догма прав человека сформировалась в предшествующие столетия как оружие против инквизиции, старого режима, нацистов и Ку-клукс-клана. Она не предназначена для взаимодействия с суперлюдьми, киборгами и компьютерами с суперинтеллектом. Движение за права человека собрали впечатляющий арсенал аргументов и средств защиты от религиозных предрассудков и тиранов, но этот арсенал едва ли защитит нас от эксцессов консюмеризма или технологических утопий. Признавая свою тень. Секуляризм не следует приравнивать к сталинистскому догматизму или к горьким плодам западного империализма и безудержной индустриализации. Но и полностью снять с него ответственность тоже не получится. Светские движения и научные институции заворожили миллиарды людей обещаниями усовершенствовать человечество и обратить изобилие планеты Земля на пользу нашему виду. Эти обещания стали результатом победы не только над эпидемиями и голодом, но и над исправительными лагерями и таянием полярных шапок. Вы можете возразить, что во всем виноваты люди, неверно понимавшие и искажавшие главные светские идеалы и научные факты, и будете абсолютно правы, но это общая проблема для всех влиятельных движений. Например, христианство несет ответственность за ужасные злодеяния, в частности, за инквизицию, крестовые походы, уничтожение местных культур по всему миру и бесправие женщин. Но христианин обидится на такое обвинение и возразит, что все это было результатом неверного понимания христианства. Иисус проповедовал только любовь, а инквизиция непозволительным образом исказила его учение. Мы можем с сочувствием отнестись к этим оправданиям, но было бы ошибкой позволить христианству так легко уйти от ответственности. Христиане, шокированные инквизицией и крестовыми походами, не могут просто умыть руки и объявить себя непричастными к этим зверствам. Полезнее было бы задать себе несколько неприятных вопросов. Как получилось, что их религия любви позволила до такой степени исказить себя, причем не один раз, а многократно? Протестантам, которые пытаются свалить все на фанатизм католиков, стоит прочесть книгу о поведении протестантских колонистов в Ирландии или Северной Америке. Точно так же марксисты должны спросить себя, что такого содержит учение Маркса, что оно проложило дорогу к ГУЛАГу? Ученым следует задуматься, почему наука с такой легкостью нарушила экологическое равновесие на нашей планете, а генетикам полезно помнить, как нацисты использовали теорию Дарвина. Каждая религия, идеология или догма отбрасывает тень. И какой бы доктрины вы ни придерживались, важно признать существование этой тени и воздержаться от наивных заверений вроде «с нами этого не случится». Светская наука обладает, по крайней мере, одним существенным преимуществом перед традиционными религиями. Она не боится своей тени и по определению готова признавать ошибки и пробелы в знаниях. Если вы верите в абсолютную истину, которую открывает людям сверхъестественная сила, но не можете позволить себе признать ошибку, это обесценивает всю вашу историю. Но если вы верите, что истину могут искать и несовершенные люди, признание ошибок становится неотъемлемой частью процесса. Это еще одна причина, по которой недогматические светские движения обычно сдержаны в обещаниях. Осознавая свое несовершенство, они рассчитывают на постепенные изменения, поднять минимальную заработную плату на несколько долларов или снизить детскую смертность на несколько процентных пунктов. Характерная особенность догматических идеологий заключается в том, что из-за излишней самоуверенности они все время сулят невозможное. Их лидеры слишком легко рассуждают о вечности, чистоте и искуплении, как будто одним своим действием, изданием закона, строительством храма или завоеванием территории, могут спасти мир. Когда речь заходит о самых важных в истории решениях, лично я больше верю людям, которые признают свое незнание, чем тем, кто считает себя непогрешимым. Если вы претендуете на то, чтобы ваша религия, идеология или мировоззрение стали главными в мире, мой первый вопрос будет таким: какую самую большую ошибку совершила ваша религия, идеология или мировоззрение. И если вы не сумеете ответить что-нибудь серьезное, я не стану вам верить.